Василий смотрел на меня во все глаза, ожидая объяснений. Но я ограничилась лишь краткой фразой. «Едем в Гранат. И не спрашивай меня, зачем. Я все равно не скажу». И я широко улыбнулась. Судя по выражению его лица, Ромашкин уже смирился с тем, что я постоянно о чем-то умалчиваю. «В Гранат так в Гранат», – равнодушно согласился Василий. «Мы с Вениамином там часто ели, хотя странно все это. Причем здесь Веня?» – как бы невзначай добавил он, видимо, желая таким незатейливым способом выведать мои мысли. Но я лишь усмехнулась в ответ. Расколоть меня еще никому не удавалось, а уж потуги Ромашкина казались просто смешными. В этот час дня зал еще не был заполнен. Василия порадовал тот факт, что он не встретит здесь сослуживцев, а я одобрила имевшиеся тут кабинки. Так можно спрятать Ромашкина от посторонних глаз. Официант, видимо, заметив отрешенность моего клиента, порекомендовал нам блюдо. Я ограничилась рыбной похлебкой, а Василий с кислой миной согласился на отбивную в желейном соусе с тушеной капустой. Хотя я подозреваю, что он и не слушал официанта, а просто выбрал первое из предложенного, чтобы поскорее вернуться к размышлениям. В ожидании заказа я приоткрыла дверь кабинки и оглядела зал. Наше укрытие располагалось в удаленной от посторонних глаз части ресторана. Но эта обособленность не ограничивала обзор помещения. Я могла спокойно наблюдать за окружающими, оставаясь практически незаметной. В противоположном углу зала мило трапезничала вполне традиционная для нынешних времен пара. Колоритный мужчина в самом соку, приблизительно 50 лет, в сиреневой рубашке, аппетитно что-то жевал. Я присмотрелась и с ухмылкой отметила, что путь каждого тщательно переработанного им кусочка по пищеводу легко можно было проследить по колыханиям живота дядечки, выпиравшего под легкой тканью, плотно облегавшей его тело сорочки. Девушка, сидевшая напротив, часто отводила от него глаза и натягивала улыбку на свои ярко подведенные губы лишь в те моменты, когда спутник задерживал внимание на ее лице. Покончив с порцией, мужчина утер салфеткой рот и беззастенчиво потрепал свою даму по коленке, сунув руку под стол. Жест был весьма интимный и, к сожалению, в чем-то хозяйский. Девушка призывно потянулась к нему, хотя в глазах ее застыло скорее равнодушие, нежели страсть. Я брезгливо поморщилась. Не иначе, как некий похотливый офисный босс вывел в свет личную секретаршу, желая совместить приятное с полезным в обеденный перерыв. За другим столиком беседовали двое мужчин, наверное, деловые партнеры. Я бы и не обратила на эту пару особенного внимания, если бы один из них не показался мне знакомым. Хотя показался не совсем верный глагол, так как зрительная память у меня отменная. Так что фотографии из личных дел фигурантов по делу закрепились в ней в мельчайших подробностях. Я была уверена, что это Савельев, неудачливый бывший кандидат на роль работодателя моего клиента Васи. Да и его рыжие волосы являлись доказательством моих предположений. Вскоре составлявший ему компанию за обедом мужчина вышел из зала. Второй, тот, кто, разумеется, интересовал меня, также приготовился уходить, но задержался, похоже, в ожидании счета. Савельев то и дело поглядывал на часы, недовольно морщился и явно куда-то торопился. «Василий, я на минуточку», – сказала я Ромашкину. Плана действий у меня не было, я просто решила проверить, знает ли Савельев, кто я или нет. Подхватив сумочку, я неспешно продефилировала по залу в сторону дамской комнаты. При этом держалась так, чтобы иметь возможность видеть лицо Вениамина. Он ожидал официанта со счетом. Лицо его было расслаблено и выражало удовлетворение после вкусной еды. Меня он заметил практически сразу. Причем в первое мгновение лишь равнодушно скользнул взглядом по моей фигуре. В глазах его я не заметила искорок узнавания. Но через минуту его взгляд вернулся к моему лицу. Мужчина явно мною заинтересовался. Губы его непроизвольно растянулись в доброжелательной улыбке. Прежде чем я миновала зал, он догнал меня. «Простите, мы с вами нигде не встречались?» – произнес он неожиданно. Я, должна отметить, была удивлена. Неужели Вениамин решил познакомиться со мной просто так, как с любой понравившейся ему дамочкой? Или же это специальный маневр? Решив запудрить мне мозги, брякнув традиционную банальщину. В любом случае, оставлять без внимания его вопрос я не собиралась. «Нет, я бы запомнила вас», – намеренно польстила я ему. «И я, уверяю вас, не забыл бы», – быстро поправился он и с подкупающей откровенностью пояснил. «Просто ляпнул первое, что пришло на ум». «Зачем?» «Чтобы не пропустить, возможно, судьбоносную встречу». «О, сколько патетики!» – отметила я. «Вениамин!» – протянул он мне руку. «Евгения!» – я приготовилась пожать его ладонь, но он извернулся и запечатлел поцелуй на моей руке. «А вы тут часто бываете?» Он явно был намерен развить дальше наше мимолетное знакомство. «Не часто», – только и ответила я. «Ну тогда где же мы с вами увидимся, Евгения?» Он посмотрел мне в глаза открытым, полным мужской заинтересованности взглядом. «А зачем?» Конечно, я не собиралась прерывать такое неожиданное, но удачное с точки зрения расследования знакомства, но решила немного подразнить своего нового воздыхателя, легко приняв облик прожженной кокетки. «Затем, что вы мне очень понравились», все с той же подкупающей откровенностью признался Вениамин. «Что ж, тогда продиктуйте мне свой телефон». Если я приду в своем мнении о вас к такому же выводу, тогда непременно позвоню», – коварно улыбнулась я. Вениамин выхватил из нагрудного кармана пиджака визитку и вложил ее в мою ладонь. «А сейчас мы могли бы завершить обед вместе», – предложил он. «Завершить? Ну да, я здесь уже давно и, признаюсь, должен уйти по делам бизнеса. Но чашечка кофе в вашей компании, несомненно, украсила бы мой день». Судя по всему, Вениамин был не чужд романтики. «В другой раз. Я и сама сильно занята сегодня. Работа». Я продолжала говорить загадками, которые совершенно не собиралась разъяснять. Мой новый знакомый, кажется, это понял. Поэтому после недолгого колебания убавил настойчивый пыл. «Я буду очень ждать вашего звонка». С нажимом на каждое слово произнес он. «Ждите», – под стать выбранному образу беспечно обронила я и скрылась в дамской комнате. Задерживаться в ней, однако, не следовало, так как мой клиент не должен был оставаться в одиночестве ни одного лишнего мгновения. Я осторожно выглянула в дверь и заметила, что Савельев покидает ресторан. Я вернулась к Ромашкину. Он уже приступил к трапезе, и я молча составила ему компанию. Поддерживать беседу не требовалось. Василий, очевидно, глубоко погряз в собственных мыслях и даже не пытался казаться вежливым, что на данный момент меня вполне устраивало. Мне было необходимо подумать. Столь полезное знакомство с Савельевым вынуждало меня составить план действий. Просто назначить банальное свидание и отправиться на него я не могла, естественно, из-за своих прямых профессиональных обязанностей. Мой теленок требовал постоянной опеки. Нужно было изыскать какие-то иные пути. Вениамин произвел на меня вполне приятное впечатление. Неужели он такой отменный актер, что в период смертельной гонки за Ромашкиным легко переключился на романтическое приключение с новой знакомой? Но за свою богатую профессиональную карьеру я повидала и не таких мастеров перевоплощения. Так что никогда не шла на поводу у первого впечатления, хотя и не забывала о нем вплоть до полного выполнения своих обязательств по контракту. Мы вернулись в офис. Василий погрузился в работу, а я – в свои размышления. Я уже давно постигла на практике простую истину о том, что лучший способ защитить клиента – предотвратить опасность. Но это лишь на словах звучит просто. А на самом деле обнаружить преступника при условии, что я обязана 24 часа в сутки находиться возле охраняемого объекта, практически невозможно. За время нашего отсутствия сотрудники отдела безопасности подготовили для меня досье на Марию Свирину, девушку вверенного мне бедняги. Не без интереса я взялась за изучение материалов. Свирина была молода, ей исполнилось полных 20 лет. Происходила из вполне благополучной семьи. И мама, и папа живы. Преподают в колледже. Мама – графику, отец – историю искусств. Вспомнив холодильник в квартире Ромашкина, Я подумала, что девушке явно передался родительский художественный талант. До появления в ее жизни Василия в связях, как то официальных или модных в наше время гражданских браках, она замечена не была. Сомнительных знакомств, если верить проведенному опросу соседей и одногруппников, девушка ни с кем не водила. А вот в институте она вот уже больше недели не появлялась, да и из квартиры носа не показывала, если она, конечно, там пребывала. Эта часть информации меня заинтересовала больше всего. Куда это вдруг запропастилась Мария? Необходимо все выяснить. Я этого сделать не могла, а вот отдать соответствующее распоряжение службе безопасности холдинга вполне имела право. Тем более, что любезный Зорков перед отъездом предоставил мне полный карт-бланш по всем направлениям, по каким мне могла понадобиться помощь сотрудников вверенного ему отдела. Для организации слежки за Марией я составила нехитрый перечень задач, не справился бы с которыми, на мой взгляд, только полный кретин. От сотрудника службы безопасности банка требовалось выяснить, проживает ли по указанному адресу Мария Свирина, все ли с ней в порядке, с кем она дружит и так далее. По первым двум пунктам я могла целиком положиться на мнение специалиста, а относительно ее выявленных друзей собиралась действовать самостоятельно, полагая, что никто, кроме меня, не справится с этой деликатной темой должным образом. Зорков упомянул в инструкциях для меня одну фамилию своего сотрудника, на чью помощь я могла целиком рассчитывать. Имя у него было весьма распространенное – Антон, а вот фамилия Чайников наводила на комичные и, вместе с тем, скорбные ассоциации. Однако я во всем привыкла полагаться исключительно на собственные выводы, подкрепленные фактами, поэтому проводить нелицеприятные параллели не спешила. Связалась с этим Антоном и пригласила его подняться в кабинет. Я не могла с ним поговорить подальше от ушей Василия, так как не имела права оставлять своего подопечного в одиночестве. Но и распространяться в его присутствии о моих подозрениях насчет Марии не следовало. Поэтому все свои вопросы и задания для Антона я напечатала на паре листочков с подробными инструкциями. Антон оказался неординарным юношей. Его еще довольно-таки молодое лицо необыкновенно украшали серьезные серые глаза. Волосы у него были русые, подстрижены коротким ежиком, но вполне мужественную внешность парня портил неожиданно длинный нос. Рост высокий, но фигура весьма худосочная, что очень гармонично смотрелось в сочетании с его выдающимся носом. Осмотр я произвела бегло и незаметно для парня. Ни смутиться, ни покраснеть он не успел. Мне всегда нравились целеустремленные мужчины, и сотрудник департамента Зоркова производил как раз такое впечатление. Он коротко представился, с невозмутимым выражением лица выслушал мои объяснения, внимательно прочитал инструкции и задал всего один вопрос. Сроки, Евгения Максимовна, самые короткие. Понял. Мои контактные номера в инструкциях указаны, так что не вижу смысла тянуть. Антон поднялся, убрал листки бумаги во внутренний карман пиджака, отчего его полы разошлись, и я успела заметить под тонкой тканью рубашки его атлетическую грудь. Обычно таким строением фигуры обладают прыгуны в высоту. Телосложение вытянутое, но они достаточно крепкие или жилистые, говоря просто народным языком. Василий, похоже, не обратил никакого внимания на Чайникова. Он ни разу не обернулся за время нашей короткой беседы. Такая рассеянность в его положении была ошибочной. Опасность могла прийти с любой стороны и в любую минуту. И мой подопечный, занятый своими разработками, оказался бы застигнутым врасплох и даже не отреагировал бы на мои предупреждения. Я решила поговорить с Ромашкиным. Но, припомнив все его действия за сутки, поняла, что толку от этого не будет. Программист давно уже приучился жить исключительно работой, и отвлечь его от нее могло бы только появление Марии. Девушку необходимо срочно разыскать. Эта задача по значимости стояла практически наравне с главной целью – поиском и обезвреживанием преступника. Рабочий день подходил к концу. Я уже успела вызвать водителя. Но, наученная горьким опытом, не на уличную стоянку, а на сокрытую от любопытных глаз довольно-таки компактную подземную парковку, предназначенную исключительно для первых лиц банка. Лифт оттуда, кстати, поднимался исключительно на 6-й этаж. Поскольку мы расположились именно на этом уровне, никаких проблем и протестов мое решение не вызвало. «Василий, через 10 минут поедем», – не спросила, а поставила я его в известность. «Угу», – вяло кивнул он, не отрывая взора от монитора. «Бедный, совсем зрение не жалеет», – неожиданно подумала я, рассматривая его взлохмаченную шевелюру, и немедленно одернула себя за эти совсем уж материнские помыслы. «Это все тетушка виновата со своим сном коровьим. Навела меня на неуместные ассоциации», – рассердилась я. В селекторе послышался мужской голос, в котором я, обладая 100-процентным, к тому же тренированным слухом, без труда узнала Бориса Стужу. «Евгения Максимовна», – заискивающим тоном, видимо, помня о своем утреннем конфузе, произнес он. «Да, в чем дело?» Я намеренно откликнулась более грозным тоном, чем следовало, чтобы окончательно расставить все необходимые в сложившейся ситуации приоритеты. «Посылка господину Ромашкину», – отрапортовал он, как рядовой генералу на параде. «Интересно, минутку». Я обернулась, подошла к Васе, тронула его за руку и спросила. «Посылку ждешь?» «Какую?» – он сфокусировал на мне рассеянные глаза. «Нет, то есть да, но почему так быстро?» – поочередно выдал он мысли, возникавшие в его голове в связи с данным вопросом. «Так, по порядку», – распорядилась я. «Что ты заказывал?» «Плату материнскую для нового компа. Хотел помощнее». «Ясно. Когда заказал?» «Перед обедом». «Что тебе обещали относительно сроков доставки?» «Сутки. А что, принесли уже?» «Принесли, но пока не знаю, что именно». Мрачно протянула я и нажала на кнопку селектора. «Борис, несите посылку. Только не к нам, а в свободный кабинет». «Какой?» – естественно переспросил он. «Удаленный от людей», – терпеливо пояснила я. «Зачем?» – он оказался редкостным недотепой. «Чтобы вскрыть подозрительную посылку». «Ах, подозрительную!» – вдруг оживился он. «Так у меня есть четкие инструкции на этот счет». Он оживленно затараторил. «У нас есть прибор. Мы им коробку прощупаем, так сказать. И если там нет ничего опасного, спокойно отдадим посылку получателю. В противном случае поступим согласно инструкции». «Опять инструкции? Какой?» – удивилась я заведенному в банке порядку. «В зависимости от результатов предварительного осмотра», – авторитетно произнес Стужа. «А эту посылку вы уже осмотрели?» «Эту?» – замялся он. «Эту? Нет, она же только пришла». «Так вы сначала проверьте ее, а потом уж получателю сообщайте. Или у вас как-то иначе в инструкции написано?» Я еле сдержалась, чтобы не повысить тон. Тупость охранника изрядно раздражала меня. «Виноват?» – спохватившись, воскликнул Стужа. «Не доглядел. Сейчас проверим». «Или что?» – спросил он растерянно. «Ничего. Действуйте, как указано в инструкции». Только и ответила я, решив, что все оставшиеся у меня вопросы задам Стужа после получения первого заключения. Я мысленно похвалила Зоркова, который, похоже, продумал инструкции на все возможные угрожающие безопасности банка случаи. Жаль только, что некоторым сотрудникам приходится напоминать об этом. Прошло несколько минут, и я решила уточнить, что выдал прибор после осмотра коробки. Какой прибор и какой коробки? Стужа в очередной раз не позволил мне усомниться в его редкостных умственных способностях. Как вы сами только что мне пояснили, в департаменте охраны холдинга имеются четкие инструкции относительно поступления в проходную подозрительных посылок. Терпеливо пояснила я, стараясь не скрипеть зубами от раздражения. «Ах, это вы, Евгения Максимовна!» – с волнением воскликнул Борис. «Я!» – рявкнула я, как лейтенант на новобранца. «А ведь вы правы, посылка и правда подозрительная. Служебки на ее появление нет. Курьер сразу убежал. Сплошные загадки. Да и утренний инцидент имел место. Все одно к одному». Принялся он рассуждать, совершенно, похоже, позабыв, что я терпеливо ожидаю результатов осмотра посылки. «Ладно, пошел за прибором. Вот мы ее сейчас». В трубке повисла тишина. Было понятно, что бдительный, но слишком уж тугодумный охранник приступил к действиям в соответствии с инструкцией. Я услышала хруст полиэтилена, какие-то иные посторонние шумы, затем пронзительный писк и взволнованный возглас Бориса. «Что за черт?» Других намеков на опасность мне и не требовалось. Что было сил, я завопила в трубу так, чтобы находившемуся в удалении от телефона стуже было слышно. Немедленно отойти от посылки, не вскрывать до моего прихода. И тут за моей спиной послышался громкий звук упавшего на пол тела. Я резко обернулась и встала в боевую стойку. Но мне не пришлось бросаться к источнику этого шума. Застигнутый врасплох моим зычным окриком, несчастный Ромашкин грохнулся со стула. Он сидел на полу, часто моргая близорукими глазами, и в полном замешательстве смотрел на меня. «Что? Что? Ой, что это было? Ой!» – выдавил он, икая от волнения. «Вы так закричали, что я перепугался!» – обиженно пробурчал он. «Что-то с Машей?» «Да при чем здесь Маша? Посылка!» Я кинулась к подопечному и рывком подняла его на ноги. «Ах, да, и что в ней?» Судя по его реакции, он совершенно забыл о том, что происходило минуту назад. Все его мысли были заняты исключительно Марией и работой. «Пока не знаю, но разберусь». Я быстро проверила пистолет. Он был за поясом брюк. И, тяжело вздохнув, схватив за руку программиста, потащила его вниз. Оставлять Василия без присмотра в кабинете не следовало. Хотя и к нерасторопному стуже идти опасно. Эх, хоть бы Чайников поскорее вернулся. Очень мне нужна была помощь человека, свободно передвигающегося по городу. Я была связана по рукам и ногам охранным контрактом Ромашкина. Да и кто знает, что там за уловка с посылкой. Вдруг ее прислали исключительно для того, чтобы внести элемент хаоса в налаженный мною вакуум вокруг потенциальной жертвы. И как только я оставлю программиста без присмотра, злоумышленник постарается Василия устранить. «Куда вы меня тащите?» – воспротивился было мой подопечный и уцепился за ручку двери. «Спасать!» – ляпнула я первое, что пришло на ум, и дернула его к себе. Несчастный Вася из-за рывка подался вперед так стремительно, что оторвал ручку от двери кабинета. На мгновение мы оба замерли в замешательстве. «Ого!» – изумился он. «Вот тебе и ого! Надо меня слушаться!» Я свалила всю вину за содеянное на его неповиновение, сделав вид, что моя сила тут совершенно ни при чем. «Я согласен слушаться». Василий принял исключительно верное в данной ситуации решение. «Но все-таки я же не могу тупо тащиться за вами, как теленок на привязи». Он обиженно поджал губы. «Опять это зоологическая ассоциация», – всплеснула я руками. «Зо... что? А в чем, собственно, дело?» «Да так, просто вспомнила твоего соседа, пса Ральфа. Да и тетушка подлила в свое время масло в огонь своими фермерскими снами. Впрочем, это не важно». «Ну да, для вас, может быть, и не важно. Я же не человек, а так подшефное тело, за сохранность которого вам платят». Голос его задрожал, и я испуганно посмотрела на него, опасаясь истерики. Впрочем, парень довольно быстро взял себя в руки. Несколько раз вдохнул полной грудью и произнес своим обычным тоном. «Простите, это эмоции. Просто я программист и привык, чтобы каждое мое действие было подчинено какой-то логике. А сейчас какой смысл нестись без цели, сломя голову вон из кабинета?» Развел он руки в стороны. Я, конечно, понимала, что мой подопечный не совсем прав. И его реакция мне даже понравилась. По крайней мере, она указывала на то, что Василий все-таки переживает из-за происходящих событий. В конце концов, он обязан знать, что творится. Да и мне необходимо считаться с его исключительными умственными способностями. Ритм его жизни уже давно идет в соответствии с компьютерной логикой, и он запросто зависнет, если программа, написанная мною для него, будет иметь незаконченный вид. Сейчас мы торопимся вниз проверять нежданную посылку. Я перестала тянуть его вперед и максимально спокойным голосом произнесла. «Я бы с удовольствием отправилась туда одна, так как этот визит может оказаться опасным. Но потерять тебя из виду мне даже на минуту нельзя. Поэтому мы сейчас садимся в лифт, идем на проходную и сообща действуем по ситуации». «Ясно», – только и ответил Ромашкин, повернулся к лифту и нажал на кнопку вызова. Этой реакцией, признаюсь, он меня удивил. Вот уж не думала, что в критической ситуации мой подопечный может действовать как настоящий профессионал. Начинавшуюся истерику он подавил в считанные минуты. Такое самообладание вполне достойно уважения. Молча мы доехали до первого этажа. Василий больше не противился и уж тем более не задавал никаких вопросов, когда я первой вышла из кабинки, стараясь держаться так, чтобы прикрывать его фигуру своей. Хотя эта предосторожность могла оказаться излишней, учитывая тот факт, что перекрытия в здании были из бронированного стекла. Стужа оказался в комнате один на один с небольшой коробкой, лежавшей на столе охраны у входа. В руках у него был прибор для обнаружения взрывных устройств. Я осмотрела помещение охраны, где располагались мониторы. Там было пусто, и я временно отвела Ромашкина туда и обратилась к Стуже. «Борис, что вы обнаружили?» «Я и сам не знаю, но эта штука пищит». В его подрагивавшей от волнения руке я увидела отечественный прибор нелинейной локации. Вот только название его не могла точно воскресить в памяти. То ли Онега, то ли Омега. Но в инструкции написано, что при обнаружении подозрительного составляющего, например, как в нашем случае посылки, реакция прибора должна быть иной. Вот я и не понимаю, что мне делать. Правильно, что не понимаете. Инструкцию надо читать целиком, а не кусками. Тоном университетского лектора пояснила я. Этот прибор выдает погрешности в случае, если рядом с местом поиска опасных устройств находятся электронные вычислительные машины. «Какие?» – нахмурился Борис, всем своим видом пытаясь показать мне, что он лишь случайно запамятовал этот пункт. «Как какие?» – опешила я от очередного проявления его тугодумия. «Ну, эти электронные машины, это что имеется в виду?» Тоном прилежного ученика задал он вопрос. Я, признаюсь, уже не смогла скрыть выразительной мимики и даже не сразу сообразила, что ему ответить. Но тут пришла помощь, неожиданно и крайне своевременно. «Компьютер, факс и телефон на твоем столе, тупица!» – весело подсказал из-за приоткрытой двери Василий, судя по всему, искренне забавляясь ситуацией. Признаюсь, активность программиста меня порадовала, но я не могла показать это, так как он ослушался моей настоятельной рекомендации оставаться в комнате до тех пор, пока я за ним не приду. Пришлось мне опять включить злюку. Я бы не спешила так радоваться, принимая во внимание тот факт, что посылка адресована именно вам, господин Ромашкин. Осадила я его ледяным тоном, и мой подзащитный моментально захлопнул дверь. То-то же. Я с невозмутимым видом обернулась к Стуже. «Кто принес посылку?» «Курьер. Вот его данные». Борис придвинул мне журнал, где имелась запись о некоем Иване Петрове. «Ясно», – мрачно кивнула я, понимая, что интересоваться, проверяли ли его документы, глупо. Слишком уж типовыми были личные данные. «Отнесите посылку в обозначенную инструкцией комнату и вызовите представителя, прописанных все в том же документе для таких случаев служб». «Как это отнесите? А вдруг она от перемещения взорвется?» По его лицу заструились крупные капли пота. «Нет, так как ее кто-то уже нес и, естественно, тряс, и ничего не произошло, с посылкой должно было что-то произойти, только когда она оказалась бы в руках получателя. Значит, ее механизм не работает по какому-то иному принципу. И вообще, мы пока не знаем, что там», – терпеливо пояснила я. «Но мы же подозреваем», – Стужа с трудом сглотнул. «Прекратите истерику и марш выполнять приказ. Мне надоели эти препирательства. День клонился к концу. Пора завершать всю эту возню». В любом случае, бомба там или нет, очевиден один факт. Преступнику не помогает никто из службы безопасности банка. Иначе этот человек знал бы пункты инструкции и то, что Василий окажется не первым, кто вскроет посылку. Ведь согласно заведенным правилам, вначале содержимое подобных коробок подлежит тщательному обследованию. Разумеется, если на дежурстве не такой тугодум, как уже ставший почти родным Борис Стужа. В штате департамента охраны холдинга имелся даже такой редкий работник, как специалист по обезвреживанию бомб. Точнее, этого взрывотехника подключали эпизодически, на договорных условиях. Я безмерно удивилась, увидев этого парня. Он вошел в комнату с подозрительной посылкой в руках. Мы с ним уже встречались. В обычное время он исполнял обязанности личного водителя главы холдинга. Тот в данную минуту находился на землях Туманного Альбиона под чутким присмотром господина Зоркого. Осмотр содержимого коробки не занял много времени. Вскоре Михаил, а именно так звали взрывотехника, озвучил неутешительный вердикт. Неэкранируемая самодельная бомбочка. Радиоуправляемая через внешнее устройство, уточнила я. Естественно. Кошмар. Все на пол. Услышав Мишины слова, выкрикнул Стужа и первым кинулся под стол. «Встаньте и прекратите истерику», – потребовала я ледяным тоном, который отрезвляюще подействовал на охранника. Он неловко выполз из-под стола. «Простите, а что мы будем делать?» – схватился он за голову, переводя полный ужаса взор с меня на Мишу. «Что и полагается в подобных случаях». «Кем полагается?» – взвизгнул Борис. «Не кем, а чем. Инструкции». Михаил сохранял хладнокровие. «Обезвреживать». Но я не стал бы делать этого здесь, хотя и мог бы. Это понятно. Антенное устройство нелинейной локации может самостоятельно обезвредить бомбу, если его поднести вплотную к ней. Но именно в этом главный подвох. Если ты ошибся в расчетах, тогда она рванет. Вспомнила я курс взрывотехники, прослушанный мною во времена учебы в спецотряде. «Не перестаете меня удивлять, Евгения Максимовна», – хмыкнул Михаил. Я улыбнулась в ответ. Щеки его слегка зарделись. Я помнила, что всегда вызывала у мастерового подобную реакцию. Из-за этого уже почти забытого ощущения своей привлекательности мне стало по-женски приятно. Но время и место для проявления личных эмоций были явно неподходящими, поэтому я сухо спросила: «Что делаем? Полицию, как я понимаю, подключать не следует? У Зоркого есть распоряжение от руководства по возможности избежать огласки», – со вздохом ответила я. «Тогда мы вывезем в поле коробку и чпокнем ее по-тихому, с расстояния примерно в полкилометра. Я знаю такие места, все будет в ажуре», – и Михаил показал мне сложенные в колечко «Окей» пальцы. «В каком таком ажуре?» – взвился Борис. «Это же бомба!» – истерично взвизгнул он. «Все пройдет согласно инструкции. Применим боб-рейнджер и всего делов». «А это что такое?» Судя по абсолютно белому лицу, остатки самообладания стремительно покидали Бориса Стужу. «Американский уничтожитель взрывных устройств, подрывающий радиоуправляемые ВУ на расстоянии до километра», ответила я вместо Миши, так как уже успела заметить, что мой авторитет заметно действует на трусливого недотепу охранника. «Хорошо, под вашу ответственность», с трудом выдавил он и плюхнулся без сил в свое кресло. Конечно, мне не следовало так уж раздражаться из-за поведения Бориса. Его можно было понять. В спектр обязанностей охранника входило исключительно добросовестное исполнение роли консьержки. А тут покушения, бомбы, взрывы. Так у кого угодно поедет крыша. «Борис, вызовите сменщика и отправляйтесь домой. Вам надо отдохнуть», – мягко предложила я ему. Он часто закивал в ответ, пробормотал, что у него впереди 3 выходных дня, а как раз через 30 минут на пост заступит некий Красницев. Я, посчитав вопрос решенным, переключила внимание на Михаила. Он проявил похвальный профессионализм. Быстро перенес бомбу в бронированный фургон, сказал, что составит полный отчет о ее утилизации, и неожиданно добавил: «А потом я отправителем этого подарочка займусь. Ишь, что удумал, игрушки смертельные подбрасывать. Пусть пеняет на себя, раз уж вырвал меня из объятий и законного безделья в период отсутствия большого босса». «То есть как это, отправителем?» – осторожно уточнила я. «Я же в вынужденном отпуске, пока шеф в отъезде. Курьера-то наша камера на входе засняла, и его мопед, кстати, тоже. Авось я что-нибудь и выясню у этого парня». Он широко улыбнулся. «Миш, ты не знаешь всей картины. Преступников, возможно, несколько, и они достаточно сильны. Это очень опасно», – предупредила я его. «Уж не опаснее, чем бомбы обезвреживать, наверное», – он озорно ухмыльнулся. Я залюбовалась его привлекательным лицом. В глазах парня сверкал юношеский восторг. На вид Мише было около 30, но он, похоже, совсем не торопился переступать грань зрелости, за которой от этой притягательной бесшабашности не остается и следа. «Будь осторожен, Миша, и ты, то есть вы, Евгения Максимовна». С моих губ уже готова была сорваться фраза «Для тебя просто Женя». Но я сдержалась, так как мое железное правило не смешивать личное с профессиональным было незыблемым, даже в таких слегка критических ситуациях. Сердце мое, возможно, было бы и радо дрогнуть, но оно уже давно закалено против подобных, полных восхищения, мужских взглядов. Хотя, признаюсь, порою мне и хотелось утонуть в них с головой. К сожалению, сейчас был совершенно неподходящий момент. «Звони мне по этому номеру». Я быстро продиктовала ему цифры. И повторяю, никакой самодеятельности. Сначала разбираешься с бомбой, затем сразу ко мне. Даже если ты что-то узнаешь об отправителе, сначала советуешься со мной. Ситуация слишком опасная. Мы не имеем права бездарно спугнуть злоумышленника. Но я вовсе не собираюсь его бездарно спугивать, обиделся Миша. У меня тоже кое-какой опыт имеется, запальчиво добавил он. Судя по всему, мои намеренные холодность и деловитость принесли ожидаемые плоды. Парень утратил романтические помыслы, и сейчас в его взгляде ничего, кроме мужских амбиций, не читалось. «Вот и хорошо», – подытожила я. «Вперед, пора действовать». Я проводила его взглядом, переждала минуту и отправилась вызволять Ромашкина из его вынужденного заточения. В комнате было так тихо, что я, признаюсь, даже успела испугаться, но через минуту успокоилась. Мой подопечный дрых на составленных вместе стульях, что называется, без задних ног. Его взлохмаченные волосы активно наэлектролизовались от синтетической поверхности обивки сидений и торчали во все стороны. Дужка очков съехала на одно ухо. Выражение его лица было умильно радостным, как у ребенка. «Василий!» – шепотом позвала я, мягко коснувшись его плеча. «Машуня!» – сладким голоском откликнулся он, не размыкая век. «Евгения Максимовна!» – уже обычным голосом ответила я, без труда догадавшись, какое именно прекрасное видение вызвало столь умиротворенное выражение на его сонном лице. «А? Что?» – подскочил он, и стулья упали. «Где я?» – близоруко щурясь, оглянулся он, ища свои очки. «В холдинге, в комнате для охраны», – ответила, водружая ему на нос оправу. «А это, как ее, посылка, что с ней?» – вспомнил он. «Все в порядке, уже поздно, едем домой». Но он застыл на месте, упрямо выпятив губы. «Так что именно произошло? Я все проспал?» «Нет, наоборот». «А какой у нас план? Откуда еще мне ждать беды? Каковы сроки до нового покушения? Где гарантии, что вы все-все предусмотрели?» Придя в себя, он опять потребовал от меня полного отчета. Но я не собиралась плясать под его дудку. У меня были четкие правила взаимоотношения с клиентами, и я не собиралась их менять, даже подписав контракт на охрану этого человека, живого процессора, если можно так сказать. Я решила, что знакомить его со всеми подробностями не стоит. Оберегать Ромашкина – моя обязанность. Если его настроенный по образцу компьютерной логики мозг не согласен с таким положением дел, ему придется как-то подключиться к моей личной микросхеме. В контракте есть пункт, согласно которому я несу полную ответственность за вашу жизнь и стараюсь ее спасти. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, а вы не имеете права мешать моей. Ваши вопросы, Василий, могут изрядно навредить, причем исключительно вам же, в том случае, если я начну на них отвечать. Поэтому позвольте каждому из нас спокойно выполнять свои обязанности и не мешать в этом другому. «Да, но я хотел бы помочь, и я должен все знать, ведь именно меня пытаются убить», – привел он, несомненно, веский аргумент. «А я пытаюсь сделать все, чтобы этого не случилось. И я это сделаю, уверяю вас, если только вы, именно вы, не допустите обратного». «Каким же это образом, позвольте уточнить?» «Своим упрямством и занудством. Едем домой, наконец. Тетушка нас не простит, если ужин остынет». Уж не знаю, что на Ромашкина подействовало в итоге, мои ли доводы или воспоминания о кулинарных талантах моей родственницы. Но он прекратил дискуссию и позволил мне спокойно довести его до машины.